«Мы не должны вооружаться только для того, чтобы разрушить какой-нибудь престол», — сказал своим спокойным голосом Марсель, «а для того, чтобы основать Всемирную Республику, мирный союз всех государств Европы. Поэтому я прошу вас, генерал, воспользоваться тем громадным великодушным порывом, который будет вызван в народе вашим поступком, и освободить томящихся у неволи. Польша, Ирландия, Греция ждут от нас избавления. Надо провозгласить революцию во имя свободы национальности. Франция должна отдать отечество тем, кто не имеет его, и освободить тех, кто до сих пор томится в рабстве. Мы постараемся укрепиться, создав себе союзников из освобожденных нами народов. Это само собой разумеется», — сказал Мале. «Но прежде чем думать об освобождении поляков, ирландцев и греков, надо освободить французов. Не выскажет ли еще кто-нибудь своего мнения?» «Простите, генерал», — скромно заметил семинарист Бутре, — «не следует забывать нашего святейшего отца, который находится в заключении. Это решено. Я уже говорил об этом. Но сначала Наполеон, потом папа», — сказал Мале с возрастающим гневом. «А что скажешь ты?» — прибавил он, обращаясь к капралу. «Нет ли у тебя какого-нибудь короля или папы, чтобы поручить его моим заботам? Ты один не раскрывал рта?» «Генерал», — краснея ответил Рато, — «мне очень хотелось бы стать лейтенантом». Лицо Мале прояснилось. «В добрый час. Ты просишь, по крайней мере, для себя. Это наиболее разумно. Будь счастлив, мой мальчик, ты получишь эполеты. Ну, а теперь, друзья мои, слушайте меня внимательно. Время быстро летит, и мы сделаем попытку сегодня же ночью». И Мале холодно и ясно изложил им свой план, скорее более безрассудный, чем смелый. Он начал с указания на удобство выбранного момента. С тех пор, как он увидел, что Наполеон со всей своей армией вступил на опасную дорогу среди северных равнин, у него возродилась надежда на успешное повторение попыток 1807 и 1809 годов. На этот раз он казался уверенным в успехе. Его любимая идея — распространение слуха о смерти императора — была готова осуществиться. Уже с неделю в Париже не получали известий о Наполеоне и великой армии. Самые мрачные слухи встречали доверие. Торговля замерла. Работы остановились, урожай был плох. Мария Луиза была непопулярна, так как народ жалел Жозефину и не мог привыкнуть к австриячке, вспоминая Марию Антуанетту. Все эти невзгоды и эта тревога создавали обстановку, благоприятную для дерзких планов Мале. Да, конечно, его предприятие было смело и безрассудно, но оно показывало, что его создатель обладал большой проницательностью относительно того, что происходило в народном сознании, и ясно представлял себе состояние умов, близкие неудачи, измены и несчастья. Аббат Лафон в качестве роялиста и клерикала предвидел неудачу и хотел бы, чтобы Мале открыто действовал в пользу бурбонов, присвоив себе белую кокарду и провозглашая законного государя Людовика XVIII. И поэтому, выслушав быстрое изложение плана, он спросил: «Рассчитываете ли вы на поддержку Сената? Привлекли ли вы кого-нибудь из его членов?» Мале откровенно ответил: «Нет, никого. Никто, кроме вас, не знает о моем плане. Но большинство сенаторов устало служить империи. В обеих палатах слышится ропот, предвещающий взрыв. Сенат поколебался бы взять на себя инициативу восстания, но он мог бы подтвердить совершившийся факт.